Видя, что и на люди вконец ослабли, мы перешли к финалу схватки, который успели обсудить и даже немного отрепетировать. По команде мои резко отступили, и вокруг шаманов возник воздушный пузырь, сразу начавший сжиматься. Пока они его укрепляли, я накрыл его щитом, полностью погасив внутри него свет, а после запустил внутрь иллюзии. Страшные демонические твари атаковали тех, кто был внутри, заставляя их выкладываться по полной, впустую тратить силы. И когда они заметили, что воздуха, как и пространства, стало слишком мало, было уже поздно. Задыхаясь, они попытались создать защиту, но куда там, духи им больше не подчинялись. С громким свистом края пузыря превратились в бешено вращающиеся диски, которые, отделившись от него, стали сетью, что накрыло уродов и располосовало их на мелкие части. Громкий хлопок и плетение развеялись, явив нам куски плоти, истекающие кровью. Все, что осталось от казавшихся непобедимыми шаманов. Вой освободившихся духов едва не свел нас с ума. Поспешно кинутый на пол еще один ловец заработал как мощный пылесос, и в считанные секунды помещение оказалось пустым. Встряхнув головой, я подошел к светящемуся ядру, которое не пострадало во время схватки, и положил на него руку. На ощупь оно было теплым, и казалось, я даже чувствовал его биение. Легкое нажатие на него, и оно, засияв, пошло вниз, скрывшись за каменной плитой. «Все, что ли?» — устало спросила капля, вытирая пот со лба. «Наверное», — пожал плечами я. По крайней мере, в инструкции Влада все было именно так. По идее, защитный полог с мира должен быть исчезнуть, и скоро планета рванет. А чего мы тогда ждем? Мне лично совсем не улыбается сидеть в первых рядах, когда это произойдет. Влада и ждем. Если что, у меня хватит сил открыть портал отсюда в ближайший мир. Но сделаем все по правилам, а то найдет, к чему придраться. Плохого же ты обо мне мнения, Тимофей, укоризненно сказал появившийся из воздуха хранитель. Справились, хвалю. Решение было оригинальным и достойным занесения в учебники по магическому бою. Займешься, кстати, им на досуге. Опыт, подобный вашему, надо передавать другим поколениям. Да-да, я помню, что обещал. Сейчас все решу тут, потом в Нижнем мире, а после дам тебе координаты твоего мира. Я всегда держу слово, тем более, что ты заслужил. Впрочем, как и все вы, все, что было обещано, будет исполнено, слово хранителя. А теперь, если уж вам так не хочется посмотреть на грандиозный бум, отправляйтесь домой, отдыхайте, приводите себя в порядок, заслужили. Посмотрев, как последний из дружины скрылся в портале, Влад улыбнулся и радостно потер руки. Очередной соперник потерпел неудачу, и скоро он вновь начнет новую игру с новыми правилами и новым противником. А пока надо было поставить мат в этой порядком затянувшейся игре. У него в распоряжении была целая вечность, но ее было очень мало для всего запланированного. Эфир, подчиняясь его воле, пришел в движение. Портал, до этого надежно скрытый в стене, замерцал. А после силы стихии, спущенных с поводка, устремились туда, где находилось ставшее нестабильным ядро мира. Образовав своеобразный тоннель, они соединили его с порталом и пошли в разнос, вызвав магический всплеск. Страшный грохот обрушился на мир. Вскипела вода, пошла трещинами земля, почернело небо. Рухнули горы, выплюнув столбы грязного дыма. Спустя мгновение, или целую вечность, мир разлетелся на куски, отдав всю свою силу, которая отправилась по заранее созданному руслу. И выйдя с другой стороны, многократно усиленная, она смела тех, кто жил в темных мирах. Миллиарды душ, живших в них, разом ушли на перерождение, а боги, что прятались в их тени, оказались развеяны. Скоро туда придет свет, и жизнь снова зародится на мертвых камнях. Но это будет уже совсем другая история. Глава 26. Я иду один. Злобно посмотрел я на дружину, что взяла меня в кольцо, блокируя выход. Ты не пойдешь один, Марина смотрела на меня и нагло ухмылялась. Это моя месть. Никто ж не спорит. Командир, легла мне на плечо рука орка. Мсти сколько хочешь. Мы просто рядом постоим, на деревья полюбуемся, вина местного попробуем. К тому же я первой хочу познакомиться с будущей свекровью, вбила последний гвоздь в мою уверенность Лиза. Прошло уже 5 дней с тех пор, как мы вернулись из мира сафилитов. Что я могу сказать, все получилось. Наша доблестная армия в нижних мирах одержала сокрушительную победу, даже не обнажив мечи, да они даже магией не воспользовались. Удар Влада выпустил наружу такую силу, что она, уничтожив миры инолюдей, ударила откатом в их портал, что находился в Нижнем мире. Сила, вырвавшаяся из него, уничтожила всех, кто стоял перед войском, после чего бессильно расплескалась о щиты, выставленные богами. Нет, сами высшие сущности в бой не планировали лезть, дабы не нарушать равновесие, а вот защищаться вполне могли. Ну а то, что вместе с собой они защитили тысячи разумных, было делом десятым. Это дозволялось, и весы не качнулись. После этого армия, громко хвастаясь своей победой, разошлась по мирам, рассказывая всем, какие они молодцы. Что, почему и как произошло, держалось в секрете, но боги знали, чьей шкурой рисковал хранитель. Поэтому на базе божественной дивизии нас встречали как героев. Хотя, почему как, даже обидно немного. Награды посыпались как из рога изобилия. Очередные как воинские звания, я, перепрыгнув сразу два звания, стал полковником, а остальные лейтенантами, так и дворянские. Все простолюдины стали баронами и баронессами. От тяжести медалей и орденов нас ощутимо тянуло к земле, напоминая о бренности бытия. В завершение мне на шею повесили золотую цепь с тарелкой из платины, украшенной красивыми камнями, символ высшей награды среди богов. Капля сказала, что если я ее захочу продать, то стану богат просто до безобразия. И она, за денюжку малую, готова организовать аукцион. Хотя, говорить о богатствах в нашем случае не приходилось. Все, вытащенное из нижних миров и мира софилитов, было наконец рассортировано и оценено. Масштабы ужасали. Мой род стал не просто богат, мы по количеству денег переплюнули многие миры. Не империи, а именно миры. Почти сотня миллиардов золотых, вот итоги предварительной оценки. Близняшки едва с ума не сошли, осознав конечную цифру. Каплю тоже буквально корежило от удовольствия, когда она вслух проговаривала цифру. А я, ну, был рад, наверное. Когда денег мало, их хочется приумножить, а когда их очень много, их перестаешь замечать. К тому же стройка всего запланированного подходила к концу, и уже скоро заработает парк развлечений, дубликаты которого, но уже в меньших масштабах, мы строили и в других городах. Еще состоялся тяжелый разговор с Настей и Степой. Я честно, без прикрас рассказал им о своей дуэли с Мышкиным, а также о том, что планировал сделать с их матерями. Нет, они знали, что рано или поздно это произойдет, но им казалось, что это будет когда-то потом, а не сейчас. Увы, прощать виновных я не был намерен. Если бы Настя и Степа решили, что не смогут жить рядом с убийцей их родных, я бы понял и принял. Более того, освободил бы от вассальной клятвы, предоставив им жить полностью свободными. Настя плакала, Степа сидел с каменным лицом. «Тебе станет легче, когда ты убьешь двух беспомощных женщин», — лишь спросил он. «Легче? Нет, месть — это яд, что отравляет разум. Поэтому я не буду им мстить. То, что я собираюсь сделать, называется справедливость. Глаз за глаз, да воздастся каждому по делам его. Я не бог, чтобы все прощать. Они вершат свой суд на небесах, а я тут на земле, и приговор им давно вынесен — смерть. А ты уверен, что они обе виновны? Быть может, ты убьешь безвинного человека. Так где же тут справедливость? Боюсь, правду мы не узнаем, а добровольно они не расскажут. Зная их, будут валить все друг на друга. Спроси у своего друга-хранителя. Нет, это лишь мое дело, и вмешивать в него Бога я не буду. Впрочем, может, и спрошу. Посмотрим, как пойдет. Из Влада очень сложно выбивать информацию. В общем, решение принято. Настя, Степа, я понимаю ваши чувства, но она была моей матерью. Я не прошу вас меня понять или поставить себя на мое место, а просто ставлю вас перед фактом. Повторюсь, если вы захотите уйти, я пойму, как и пойму ваше право на месть. Сейчас я уйду, но по моему возвращению вы должны дать ответ. С тяжелым сердцем я оставлял их. Мысли путались. Терять Настю я не хотел, но и кровь родного человека требовала отмщения. Все-таки я, видимо, не такой уж бесчувственный человек, каким хотел казаться. В общем, обеих клуж я решил оставить напоследок. Ну, и самым интересным оказался разговор с хранителем. Уютно разместившись в кабинке трактира Шисму, мы, отгородившись от всех, обсуждали дела наши тяжкие. Пришло время ответов, и мой божественный друг даст их мне, не будь я багрянин. Да, пока мы не перешли к сладкому, вот тебе координаты твоего мира, сказал он, дотронувшись пальцем до моего лба. И тут я понял, что знаю, как туда попасть. Божественный GPS в деле, что сказать. Правда, я опасался немного, потому как топографический кретинизм хранителя уже вошел в легенды, но надеялся, что на этот раз он не налажает. А еще я осознал, что нынешних сил мне не хватит, чтобы уйти туда и вернуться. На такое большее расстояние я еще не прыгал. С этим проблем нет. Посетишь огненный дворец Феникс, она все устроит. Твое тело уже может принять силу высшей элементали, сразу ответил он мне на невысказанный вопрос. Вот после нашей встречи и отправишься. Не переживай, она в курсе. А теперь жги. Я ж вижу, что ты сейчас лопнешь от нетерпения. Тайн больше не осталось, поэтому я могу рассказать тебе все, кроме рецепта наливки бабы Лены. Она его даже от меня скрывает. Это такой большой секрет, несмотря на серьезность ситуации. Я улыбнулся. Да чтоб ты понимал, возмутился он. Из-за него однажды чуть война между адом и раем не разразилась. Эх, хорошее было времечко. Ангельские перья и демонские хвосты так и летели, предался воспоминаниям он. А как мы пили, как пили. Все мироздание на ушах стояло, но мы сейчас не об этом. Излагай. Да, собственно, у меня всего три вопроса. Первый. Кто из жен Меньшикова убил мою мать? Второй. Как ты мог допустить, чтобы твой внук или правнук, я уже запутался в твоей родне, вырос таким подонком? Ну, и в заключение, не столько важный, но все равно интересующий меня вопрос. А кто, собственно, мой настоящий отец? Что, вот прямо так сразу? Да. Чтоб больше никаких тайн, интриг и расследований, честно, достало все. Хочу тишины и покоя. Ответишь, хорошо, а нет, да плевать, устал. Да ладно тебе, никакой тут особой интриги нет. И если позволишь, я отвечу тебе в ином порядке. Мой внук, что до него, признаю, упустил. Хотя, если честно, вины моей в этом нет. Я ж не его отец и не должен учить родителей, как воспитывать своих детей. Да, я знаю, кто его убил. И как не горько было это осознавать, убийца был в своем праве. Поэтому я и не вмешался, когда его душу утащили черные вороны Нави. Пойми, Тимофей, в мирах ежесекундно творится лютая жестокость. Гибнут разумные, матери теряют своих детей, дети родителей. Так было, есть и будет. Идеальный мир не построишь. Творец дал разумным свободу выбора, а я лишь храню созданное им. Поэтому каждый решает сам, как ему жить и умереть. Ты ведь сам был таким, вспомни. Да, мне горько было видеть, как гибнут близкие мне рода, но повторюсь, это жизнь, в которую я не имею права вмешиваться. Теперь то, что касается смерти твоей матери и мести ее убийцам. Некому мстить, потому что она погибла сама. Поясни, скрипнул зубами я. Вероника была больна. Увы, камень твоего деда оказал на нее не лучшее влияние. Слишком много времени она провела рядом с ним. А я, признаться, поздно это заметил. А когда спохватился, от ее души остались жалкие ошметки. Спасти ее, увы, было невозможно, как и даровать хорошие посмертия. Этот камень как вампир. Проникая своими эманациями в тело жертвы, он постепенно разрушает ее сущность. Тело под влиянием камня ослабло, внимание рассеялось, ну, и как итог, нелепая смерть. Поэтому не ищи ее убийц. Ну, а виновника этого я уничтожил на твоих глазах. Не скрою, те дамочки желали ее смерти, но крови Вероники на их руках нет. Сделав большой глоток из кружки с пивом, он замолчал, а я обдумывал его слова. Было похоже на правду, да и зачем ему мне врать? Те дамочки для него никто, да и влияние камня тьмы я очень даже ощутил. Что с последним вопросом? Видишь ли, Тим, скажем так, этот достойный человек очень виноват перед тобой. Его вина безмерна и он очень сожалеет о случившемся. Кто он? Как-то все завертелось у них, а после ему пришлось оставить твою мать, чтобы не привлекать к ней внимание. Ее беременность была шансом на восстановление души при зарождении новой жизни. Только ради этого она пошла на это, как и брак с Мышкиным. Это был ее осознанный выбор, имя. А потом ему не хватило духу признаться тебе. Поверь мне, он очень страдает. Я тебя сейчас придушу, и по-прежнему приглядывает за тобой. И раз я ответил на все твои вопросы, позволь мне откланяться. Дел в мирах не в проворот. Стой, сволочь. Это ты совратил мою мать. Но орал я уже пустому месту. Этот гад слинял, растворившись в воздухе, так и оставив меня в подвешенном состоянии полной каши в голове. Неужели он мой отец? Или все-таки нет, сука? Я вытрясу из него правду, даже если мне придется перевернуть все миры. Теперь это дело чести и хорошего мордобоя. И вот теперь я стоял перед открытым порталом вместе со своей дружиной. Еще немного, и я обниму мать и сестру. Надеюсь, они меня узнают. Шаг, и мы стоим на портальной площадке, надеюсь, моего старого мира. Ваше сиятельство, господин полковник, склонились передо мной смотрители. Ну да, я надел парадную форму, негоже являться к маме оборванцем. Княжеский герб Багряниных на кольце и полковничьи погоны божественной дивизии сразу снимали все вопросы. Даже местный император склонит передо мной голову, если у меня возникнет в том надобность. Моя дружина, из которой все были сильными архимагами, за исключением Марины и Лизы, смотрелась очень солидно. Хотя и девушкам до следующего перехода осталось совсем немного. Уже сейчас они со многими архимагами могут потягаться силами практически на равных. Дежурные машины для встречи важных гостей уже ожидали нас, и мы, загрузившись, поехали по моему старому адресу. Да, это был мой мир. Я узнавал его улицы, вон магазин, в котором я любил покупать сладости для Ксюхи, а вон в том проулке я впервые подрался. Школа старого мастера и Демицу. Навещать его я не стал. Пока. Сначала семья, а потом он. Меня раздирали противоречивые чувства. Хотелось сделать все и сразу, вместе семья. Огромная любовь во мне боролась со жгучей ненавистью. Первая победила. Сначала мама, а потом весь остальной мир. Каждый миг, проведенный вдали от них, казался мне сейчас вечностью. Знакомый дом, замок на воротах с облупленной краской. Прыжок за них, пустые, нежилые комнаты со слоем пыли. Тут явно давно никого не было. Липкий страх стал заползать в мое сердце. Что могло случиться? Направляемся в канцелярию. Я хочу знать, куда делись жильцы этого дома, бросил я водителю. Как прикажете, ваше сиятельство, отозвался он, и обе наши машины, свернув, поехали в центр города. Внутрь я зашел в сопровождении Лизы, как самой благоразумной из нас и к тому же прекрасно знающей законы. Потому как меня уже начало слегка потряхивать от переживания и говорить нормально я не мог. Работник, что-то жующий за столом, при виде нас подавился, захрипел, но нашел в себе силы сделать глоток чая из кружки, а после расплылся в самой угодливой улыбке. Вошли мы, конечно же, без очереди, хотя толпа, сидящая в холле и проводила нас настороженными, а местами и ненавидящими взглядами. Но мне было плевать, как на то, так и на другое. Где жители этого дома? Накорябал я на бумажке адрес. Сию секунду, ваше сиятельство. Сейчас все будет. Обычно мы не даем подобной информации, но для вас, залебезил он. Потыкав пальцами в клавиатуру, он распечатал небольшой лист. Это точно, они тут живут? Хмуро спросил я, понимая, что их новое жилье находилось в жуткой дыре. Не извольте беспокоиться. У нас в бумагах порядок. Зарегистрированы они по этому адресу уже более 10 месяцев. Мы серьезная организация, и ошибок у нас не бывает. Серьезная, говорите. Тогда мне еще нужен адрес барона Шувалова, баронессы Корнеевой Анны Васильевны и барона Федорова Андрея Викторовича. Боюсь, информацию по дворянским родам мы не да, начал он, но наткнувшись на мой взгляд, сразу запорхал пальцами по клавишам. Вот, как просили. Пажеский проспект 12, поместье Шуваловых и малая литейная четы Федоровых. Анна Васильевна больше полугода назад стала супругой Андрея Викторовича. Отлично. Значит, одним махом прибью обоих. Ты ничего не слышал. Иначе я вернусь и не буду таким добрым. Кивнул я разом побледневшему Слушке и отправился к машине. Едем сюда. Ткнул я водителя носом в бумагу. Но ваше сиятельство, это такая дыра, что, поймав мой бешеный взгляд, он судорожно сглотнул и немедленно завел машину. Всю дорогу я скрежетал зубами, и лишь рука Лизы, мягко сжимавшая мою, ненадолго отвлекала меня от мрачных мыслей, которые с каждым километром дороги становились все кровожаднее и кровожадней. Что могло такого произойти за год, чтобы они все бросили и перебрались в трущобы? У мамы была пекарня, которая приносила неплохой доход. Ксюха училась в престижной школе. Не для аристократов, конечно, но знания там давали отличные. Если я узнаю, что в этом замешаны ублюдки, отправившие меня на встречу с хранителем, то смерть их будет очень долгой и мучительной. И если Шуваловой я просто разделаю как овцу, то с этими двумя баранами, простите, баронами, я поступлю по-иному, и власти моей на это хватит. Да и Света, уверен, не будет против пополнения. Наконец мы оказались рядом с целью нашей поездки. С того момента, как мы въехали на территорию трущоб, наши машины, выглядевшие тут как породистые скакуны среди плешивых меринов, провожали настороженными или ненавидящими взглядами. Сидящие рядом с водителями работники тайной канцелярии в ранге магистров заметно нервничали, чувствуя, что добром это не кончится. А я чем больше видел, тем сильнее ощущал жажду убийства. Свою, да, я хотел убивать, рвать зубами тех, кто сюда засунул мою семью. А давайте кого-нибудь тут убьем, оскалилась фея, поигрывая ножом и не отводя взгляда от пейзажей, проплывающих за окном. «Поддерживаю», — кивнула Оливия. «Успеем еще», — отозвалась Марина, с тревогой глядя на меня. А я молчал, потому что боялся, что вместо слов у меня из груди вырвется рык бешенства. Я сатанел, я бесился, меня едва не выворачивало от злобы. Подпрыгнув на очередной кочке, машины остановились возле полуразрушенного подъезда, из которого так несло мочой и дерьмом, что у меня едва не заслезились глаза. «Оцепить периметр», — отдал команду дружине. «Дальше я сам. Кто полезет, можете покалечить, но пока без убийств. Если уж сильно напрягут, то можете все тут спалить. Не слишком ли это, князь, влез служака? Какие бы они ни были, они подданные Российской империи. Вы знакомы с моими полномочиями?» Хмуро поинтересовался я. «Так точно», — вытянулся он. «Вот и не вмешивайтесь. Иначе я могу посчитать, что вы тоже к нам полезли». Брезгливо перешагивая через лужи нечистот, я вошел в подъезд. Первый этаж, второй. Вот эта дверь. Прислушался. За ней какой-то шум. Руки предательски затряслись. Глубокий вздох, чтобы утихомирить разбушевавшийся эфир эмоций. Стереть подступившие слезы и осторожно постучать в дверь. Слышу быстрые, осторожные шаги, которые я не спутаю с миллионами похожих, и тихий голосок за ней. «Кто там?» «Это Дима, Ксю». «Я вернулся», с трудом проглотив ком в горле, ответил я. Глава 27. «Это Дима, Ксю». «Я вернулся», с трудом проглотив ком в горле, ответил я. Сила Феникса после посещения ее дворца яростным пламенем пронеслась по жилам, заставляя каналы пылать. Она мне многое рассказала об огненном эфире и новых возможностях. Из этого можно было бы написать новую книгу, а сейчас, какой Дима? Раздалось неуверенное. «Уходите, мы никого не ждем. Пожалуйста, юная леди, откройте, чтобы мы смогли поговорить», дрожа от нетерпения, попросил я. «Маам, тут какой-то Дима пришел и просит поговорить», закричала она вглубь квартиры. «И он знает, как меня зовут». «Какой еще Дима?» Раздался приближающийся усталый женский голос, от звука которого мое сердце сжалось, пропустило удар и вновь забилось со страшной силой. Скрипнул замок, и дверь раскрылась, явив мне дорогое и до безумия любимое лицо. Посмотрев на меня, а после на палец, где находилось родовое кольцо, она охнула и тут же склонилась в поклоне. «Ваше сиятельство, сестра», посмотрев на нее, тут же сделала то же самое. «Маргарита Александровна, меня зовут Тимофей Багрянин, князь Аштелии. Вы не могли бы уделить мне немного времени для разговора?» Также в ответ поклонился я, борясь с огромным желанием их обнять. «Конечно, ваше сиятельство, но боюсь оскорбить вас неподобающей обстановкой. Это не имеет никакого значения», тут же отозвался я. «К тому же, я надеюсь, после нашего разговора для вас все изменится в лучшую сторону». Она неохотно посторонилась, позволив мне пройти, и мы направились в подобие тесной кухни. «Черт, да у меня будка для собаки, и то больше». Скрипнув зубами от гнева, я в очередной раз безуспешно постарался взять свои эмоции под контроль. «Убью, всех тварей убью, на ленты порежу, потом оживлю и снова порежу. И так раз 10». Видимо, мои кровожадные мысли отразились у меня на лице, отчего моя семья едва не шарахнулась от меня. Пришлось сделать глубокий вдох и улыбнуться. «Чаю», замявшись, все же предложила мама. «Только у нас самый простой». «Чаю», согласился я. «И если не побрезгуете, Маргарита Александровна, попьем вот этот, из личных запасов хранителя, чтоб ему свежей выпечки не видать. А еще вот это, и вот это». Спустя секунду кухонный стол был завален деликатесами со всей грозди миров. Глаза дам с каждым мгновением все расширялись и расширялись, и опомнился я тогда, когда на столе банально не осталось места. «Ох, простите, перестарался», повинился я. «И тем не менее, думаю, этого достаточно, чтобы накрыть легкий стол и приступить к беседе. Да тут хватит еды, чтобы всю улицу накормить», с восторгом выдохнула сестра. «Ой», тут же зажала она ручками рот, «простите, ничего страшного. Итак, дамы, с меня продукты, с вас оформление». «С чего такая щедрость, ваше сиятельство?» Хмуро посмотрела на меня мама. «Мы ничем не заслужили подобного». «Ох, Поверьте мне, вы заслужили намного больше, гораздо больше. И скоро, я надеюсь, вы в этом убедитесь. Поверьте мне, у меня нет никаких скрытых мотивов, и я пришел просто поговорить, не более. Я вам верю, ваши Тимофей или просто Тим, перебил я ее. Не нужно официоза. Я тут сейчас не как высший аристократ, а как простой человек. Да и когда вы это произносите. В общем, давайте по-простому. А я вам сейчас расскажу, как заваривать этот божественный, в прямом смысле слова, напиток. Спустя 5 минут продукты были разложены, стол накрыт и ароматный чай полился в кружке. А теперь позвольте вам рассказать, кто я такой и зачем пришел. Моя история покажется вам невероятной, но, увы, она правдива от начала до конца. Итак, позвольте представиться еще раз. Князь Аштелии, мира богов, член Совета правления мира, один из богатейших разумных во всей грозди миров Творца, полковник божественной дивизии, аватар хранителя, и прочее, Тимофей Владимирович Багрянин. Но кроме этого, я еще и Дмитрий Анатольевич Новиков, ваш сын и брат. Мама, которая до этого машинально кивала на каждое мое слово, вдруг замерла, переменившись в лице. «Если это шутка, ваше сиятельство, то она крайне неудачная», — холодно проговорила она, поднимаясь. «Своего сына я похоронила более года назад. Если у вас все, то покиньте мою квартиру. Не спешите, Маргарита Александровна, присядьте. Я же предупредил, что моя история покажется вам невероятной. Но, наверное, правильнее будет начать сначала, с того момента, как меня убили ножом тьмы. Мой рассказ занял почти час. Ксю откровенно ревела, слушая меня, а мама. Она сидела с каменным лицом, но в ее глазах я видел боль. Так все и было, закончил я, делая глубокий глоток чая, чтобы смочить пересохшее горло. После победы над сафилитами хранитель сдержал свое слово и дал мне координаты этого мира, дабы я смог вернуться за вами. Я все равно не могу в это поверить, прошептала она. Когда мне было 5 лет, мы пошли в кино, и там я, увидев героиню, заявил, что женюсь на ней. Ты тогда сказала, что девочки не любят слабых, и я должен стать сильным, чтобы завоевать ее. А это платье, Ксю, погладил я сестру по плечу, я купил тебе на день рождения, за несколько дней до моей смерти. Ты на него долго заглядывалась, и я решил сделать тебе подарок. А потом ты ревела, когда капнула на него шоколадным мороженым, боясь, что оно испортилось. «Ты правда, Дима?» – спросила она, нерешительно дотрагиваясь до моего лица пальцами. «Да, Ксю, это я. Простите, что заставил вас так переживать и шел к вам так долго». Одинокая слеза скатилась у меня из глаз и обожгла ее пальцы. «Я знала, что ты не умер», – заревела она, повиснув у меня на шее. «Даже когда видела тебя мертвым, не верила. Я чувствовала, что ты жив. Ты мне снился, я чувствовала, как тебе плохо. Уа-а-а-а!» — ревела она, заливая слезами мне шею. «Мама», — беспомощно посмотрел я на нее. «Это правда», — тихо сказала она. «Несмотря на то, что я своими руками похоронила тебя, в глубине души я не смогла с этим смириться. И сейчас не могу. То, что ты рассказал, действительно невероятно. Видимо, богини присматривали за тобой, да будут благословенны их имена. Вика и Ника?» — спросил я, улыбнувшись сквозь слезы. «Черт, совсем расклеился. Видел я их. Хорошие девушки. Ты видел богинь?» – изумленно посмотрела на меня сестра. «Не будем об этом громко кричать, но кое-кому из них даже надавал розгами по задницам», – подмигнул я ей. «Они это заслужили». Грозно сверкнула она глазами. «И что теперь?» – беспомощно посмотрела на меня мама. «Как что? Теперь вы вернетесь домой, в наш новый дом, в котором займете подобающее вам место моей мамы и любимой сестры. К тому же у меня на носу свадьбы, а без вас я не хотел жениться». «Свадьбы? У тебя ни одна невеста». «Ох, мам, тут все сложно. Тебе еще многое предстоит узнать и во многое поверить. В общем, собирайтесь. Хотя, к черту, ничего с собой брать не надо, чтобы все осталось в прошлом. Единственный нюанс, я достал из кольца прозрачные браслеты и надел им на руки. Это временная защита от Аштелии. Без них мир вас убьет. Как вернемся, сменим на постоянные, как и подобает высшим аристократам мира. Я все еще не могу поверить», прошептала она, «но очень хочу». Встав, я крепко прижал ее к себе, такую родную любимую. Мою шею обожгли слезы, да и сам я уже не мог сдерживаться. «Так как тебя теперь называть, Дима или Тимофей?» Чуть отстранившись, поинтересовалась мама, и я впервые увидел слабую улыбку на ее лице. «Увы, Дима все-таки мертв. Ну, по крайней мере, его тело. Так что я Тимофей, но для вас всегда сын и брат. Хотя, можете называть как угодно, главное, называйте. А теперь, мой взгляд налился злобой, я очень хочу узнать, что произошло, пока меня не было. С какой стати закрылась пекарня, почему вы переехали из нашего дома в это захолустье? И главное, кто в этом виноват? Марго, сука старая, открывай немедленно. Раздался громкий стук в дверь. Я знаю, ты дома. Еще и хахаля привела, я слышу мужской голос. Мне, значит, отказываешь, а перед богатеньким сама ноги раздвинула. Если ты сейчас же не отдашь долг за квартиру, то клянусь богинями, я вышвырну тебя на улицу, а твою немощную дочь продам в бордель, чтобы она отработала долг. Это хозяин, только и успела сказать мама, глядя в мое покрасневшее лицо. Впервые в жизни я застыл от бешенства. Кровь яростно ударила в голову, мысли спутались от осознания того, что их ждало бы, если бы я опоздал хоть на день. Дверь, вынесенная моим ударом, слетела с петель, накрыв собой толстого мужика. «Тыква, мразь, в бордель собрался продавать», — зашипел я, едва сдерживаясь, чтобы его не спалить. «Тень, да, командир, возник тот рядом со мной. Этого вытащить на улицу и сделать ему очень больно. Настолько, чтобы все слышали. Оскорбление князя и его семьи. Приговор, смерть. Миг, и воющего мужика утащили, а я вернулся обратно. Так на чем мы остановились, мама?» Спокойным голосом спросил я, усаживаясь на место. «А, вот этот, ну, кому ты приказал? Он же не человек?» — шепотом спросила сестра. «Тень? Нет, он вампир и мой подчиненный. Еще есть фея, орк, эльфы, тролли. Да много кого, привыкните. Они отличные ребята и девчонки, и я им верю как себе. К тому же они, вассалы рода Багряниных, а вы княгини этого рода. Выше вас никого нет и даже боги у нас в друзьях. Но мы отвлеклись. Кто виноват? Да тайны в этом нет», — грустно улыбнулась мама. «После твоей смерти состоялось расследование. Все-таки убийство потенциального гвардейца императора не шутка. Но, увы, его быстро свернули, видимо, кто-то сверху надавил. Я не сдавалась и продолжала писать запросы следователям. Месяц они молчали, потом отписывались общими фразами. И вдруг наши дела стали приходить в упадок. Возле нашей пекарни облюбовала себе место местная банда, распугивая покупателей. Ксению, — кинула она взгляд на сестру, — стали давить в школе. Ничего особенного, обычные детские разборки. Но с каждым разом они были все более жестокими и извращенными. В конце концов, ее едва не изнасиловали старшеклассники. Хорошо, учитель помешал. Дела шли все хуже, денег перестало хватать. Пенсия по утрате кормильца была мизерной. Пекарню пришлось закрыть, а дом выставить на торги. Но и покупать его никто не хотел, хотя цена была непомерно низкой. А потом к нам пришли люди барона Федорова, который после твоей смерти внезапно разбогател. Он ведь был твоим другом. Да, ага, такой друг, что воткнул мне в спину нож, — ядовито усмехнулся я. Но ты продолжай. Да что там продолжать? Они прямым текстом велели мне выметаться из дома и забиться в самую глубокую дыру, если я не хочу получить свою дочь по частям. Ну и, конечно же, перестать лезть в дела следствия. Ты повесился от неразделенной любви и точка. А то, что тебя нашли в проулке с дырой в груди, так это не имеет значения. Следователям видней, что и как. Значит, Андрюшенька не удовлетворился тем, что прикончил меня подлым ударом в спину, и решил еще и отыграться на моей семье. Что ж, думаю, наш разговор после этого будет более обстоятельным. А теперь нам пора. Ничего с собой брать, как я и сказал, не надо. Все, что нужно, купим на Аштелии. Пойдемте, я, кстати, вас сейчас с двумя своими невестами познакомлю. Одна из них графиня, а вторая, так вообще, целая принцесса. Да как же, — запереживала мама. — Я в таком виде. У тебя чудесный вид, — заявил я, целуя ее в щеку и крепко обнимая. Боже, как же долго я ждал этого момента. А переживать не стоит. Поверь мне, они переживают еще больше. Есть тут что-то действительно важное для вас? — Есть, — быстро сказала Ксю и, метнувшись, притащила с собой альбом с фотографиями. — Это все. Мам, если все так, как ты говоришь, то меня тут ничего не держит. Тогда вперед, к новой жизни. — Довольно заявил я и, подхватив своих дам за руки, потащил их к выходу. Моя дружина выстроилась рядом с машинами и буквально пожирала нас взглядами, имея вид лихой и придурковатый. «Слава княгиням Багряниным!» — рявкнули они так, что с деревьев слетели птицы. «Вот же ж засранцы! Небось, долго репетировали!» «Вольно, дружина. Позвольте вам представить мою маму, Маргариту Александровну Багрянину, и сестру, Ксению Анатольевну Багрянину. Слава, слава, слава!» Опять грянули они. Мой быстрый взгляд, и водители, как и представители тайной канцелярии, падают на землю, крепко заснув. Боюсь, то, что мне предстояло сделать, не потерпит лишних глаз. Тень, мираж, тела закиньте в квартиру и поставьте укрепленную щитом дверь, чтобы никто не вломился. Что с хозяином? Кормит воронов Нави. Прекрасно, работаем. Ночевать сегодня я хочу дома. Разместились в нескольких машинах, и в нашей за руль села Фея, сказав, что эту колымагу она и с закрытыми глазами сможет вести. Восхищенный взгляд Ксю на ее крылья она восприняла очень благосклонно, сходу заявив, что моя сестра очень умная и сразу поняла, кто тут самый красивый. Повторное представление произошло уже в машине. Мама робела, девчонки смущались, и лишь сестра с улыбкой наблюдала за всем этим. За год она вытянулась и стала очень симпатичной 14-летней девушкой, способной уже сейчас ранить нежные мужские сердца. «Мам, несмотря на мое желание побыстрее оказаться дома, я бы не хотел оставлять за спиной незавершенные дела. Потерпишь пару часов, это мир слишком прогнил, и поэтому у меня нет желания опять в него возвращаться. Как скажешь, детим, ты старший, тебе и решать. Спасибо, красотка, дуй к Шувалову. Пришло время мести. Тим, ты уверен?» Забеспокоилась мама. «У него большая охрана, человек 100, не меньше. К тому же они почти все маги. Даже пара магистров, говорят, есть. 100 человек». Тихий смех раздался в машине. «А чего так мало-то? Бак, можно, я одна туда слетаю и притащу тебе этого барончика за волосы? Я быстро, одно крыло тут, другое там». «Мам, не переживай», — улыбнулся я. «Тут все, кроме Марины и Лизы, архимаги, причем сильнейшие. Да и девушки тоже уже вот-вот перешагнут через эту ступень. Думаю, минут за 10 управимся». «И вот эта красивая девушка тоже?» — спросила Ксю, показывая на Фею. «Совершенно верно. Красотка, архимаг на пике сил. Скоро ты сама в этом убедишься. Мы живем вместе, и она, уверен, точно потащит тебя по магазинам». А да, обернувшись, та облизнулась. «Одевать такую красотку нереальное удовольствие. Мы устроим такой шопинг, что счет твоего брата содрогнется. Чтобы он содрогнулся, тебе, наверное, надо будет скупить все вещи из всех миров. Но попытку вы можете сделать, траты не ограничены. Моя семья заслужила всего самого лучшего. Люблю щедрых мужчин», — улыбнулась опять Фея, вновь сосредотачиваясь на дороге. Навигатор вел нас к нужному адресу, и мы, мило общаясь, быстро двигались к своей цели. И никто бы, кто услышал бы нас, не подумал бы, что в машине едут самые сильные бойцы всей грозди миров, чьи имена уже много дней у всех на слуху. И едут не просто так, а выполнять уже ставшей привычной работу, наказывать зло, творить добро, сеять панику и разрушение. Этот мир был похож на мой новый. Была в нем и грязь, и нищета, и несправедливость. Но я надеялся, что с нашим приходом ее станет немного меньше. Ведь для того и была создана дружина особого назначения судороги. «Мам, Ксю, посидите в машине. Вам не стоит видеть того, что произойдет в поместье. Страж, на тебе их охрана, жизнью и посмертием отвечаешь за них. Дружина, работаем. Там нужен только он, остальных не убивать. Капля, бестия, взломайте его счет. Нищие никому не будут интересны, а мне нужна компенсация. Разденьте их догола. Самого барона не трогать, он только мой. Сегодня род Шуваловых канет в забвение». Глава 28. Выхожу из машины, направляясь к высоким воротам. Увидев меня, охрана услужливо раскрывает их, и навстречу выскакивает кто-то явно важный. «Ваше сиятельство», — подобострастно склоняется он передо мной, — «передайте его благородию барону Шувалову, что прибыл князь Тимофей Владимирович Багрянин и просит удостоить его личной беседы». «Все сделаем, ваше сиятельство. Уверен, господин барон вас немедленно примет. А пока извольте следовать за мной». Большой двор, засаженный деревьями, широкая дорога, ведущая к трехэтажному особняку. Барон явно не бедствует. Вход, услужливо распахнутые двери, гостиная с небольшими диванами и столиком, на котором как по мановению руки стали появляться закуски и легкий алкоголь. Спустя 5 минут туда заявился тот, кого я ждал. Вглядываясь в слегка одутловатое лицо высокого мужчины, я осознал, что не испытываю к нему былой ненависти. Мне его даже было немного жаль. Кирин тут исправно работала, потому как под нас были выделены отдельные мощности и канал. Поэтому, Послав сигнал о начале атаки дружине, я поприветствовал главу поместья. «Чем обязан вашему визиту?» — поинтересовался он, усаживаясь напротив, когда со взаимными расшаркиваниями было закончено. «Видите ли, Алексей Георгиевич», — начал я, пригубив вино, — «ХМ, легкое, почти незаметный букет элитного напитка мне понравился. Барон знает толк в алкоголе. Как вы уже догадались, я не просто князь, а еще и полковник божественной дивизии, то есть вы бог», — не сдержал тот своего удивления, но, наткнувшись на мой взгляд, сразу замолчал. «Почти», — кивнул я, — «в ходе своей так называемой работы нам приходится бывать в разных местах и зачастую достаточно неприятных. Так вот, однажды мне удалось побывать в Нави, или Аду, как его называют в некоторых верованиях. Увидел я там много ужасного, но в то же время и интересного. Но есть за мной, признаюсь, грех, я очень любопытен. В ходе моего, так сказать, путешествия, я наткнулся там на крайне жестокое и жуткое место, где находились неуспокоенные души. Нет, они не были при жизни убийцами или преступниками. Даже более того, их жизнь можно было бы назвать праведной, если бы они не обозлились после смерти. Подобных им нельзя пускать в рай, но и гореть в аду они тоже не заслужили. Много времени провел я за разговорами с ними, силясь понять, почему так произошло в их жизни. Разные слышал я от них истории, но имели они одну схожесть: мести жаждали мертвые живым, не могли успокоиться, пока не отомстят. Так вот, одна из них меня очень заинтересовала. Чем, спросите вы? Да тем, что была она очень похожа на мою. Правда, я все же смог осуществить месть, ну, или по крайней мере, нахожусь в шаге от этого, а вот та душа нет. И пообещал я принести покой истерзанной душе. Зачем я это вам рассказываю? Да просто все. Представим себе, живет семья, вполне себе счастливая и довольная жизнью. У них есть любимый ребенок и скоро должен появиться еще один. Все у них хорошо, и я бы даже сказал, замечательно. Отец в этой семье, честный служака. Нет, мелкие грешки, конечно, за ним водится, но ничего особенного. Так вот они и жили, пока не случилась большая имперская проверка. И тут-то и выяснилось, что честный служака воровал не просто много, а буквально обдирал армию как липку. Вагонами, можно сказать, тащил. Проверка, быстрый суд, смертная казнь. Все, что нажито, было решено отобрать, а его семью выкинуть на улицу. И никого не интересовало, что майор тыловых войск был лишь мелкой сошкой и просто даже физически не смог бы столько утащить. И никого не интересовало, что доказательств его вины не было. И также никого не интересовала судьба его беременной жены и маленького сына. И особенно никто не придал значения тому, что у его непосредственного начальника появились огромные суммы на счетах, недвижимость в столице и за ее пределами, и также несколько доходных предприятий, как и то, что жил он явно непосредством. При этом начальник того майора не только не помог бывшему подчиненному, хотя мог бы это сделать, а с удовольствием давал показания в суде, порой хоть и путаясь в словах, но выступая достаточно убедительно для судей, аристократов. Как же, благородный под присягой не может врать. Так как все было-то на самом деле, господин барон, на протяжении моего рассказа его лицо претерпевало различные метаморфозы от легкой, брезгливой заинтересованности и равнодушия до злости в конце. Не понимаю, к чему этот рассказ, ваше сиятельство. Ну как же, деланно возмутился я, ведь это вы были на том суде и под вашим началом работал майор Новиков. Что-то такое припоминаю, процедил он. Ваша история занятна, но какое она ко мне сейчас имеет отношение? Суд вынес решение, приговор не был обжалован. Но вас самого совесть не мучила, не хотелось помочь семье бывшего подчиненного, тем более, что вам-то как раз отлично было известно, что его вины в содеянном нет. У меня нет времени и желания вмешиваться в судьбу преступников, презрительно скривил он губы. Ваш рассказ занятен, но не более. А теперь, если позволите, я провожу вас. У меня на сегодня запланировано множество дел. Да нет, сука, больше у тебя никаких дел не будет. Не выдержал я. Резко встав, я нанес барону удар в челюсть, моментально его вырубив. Бестия, бак, все готово. Поместье под нашим контролем. Все спят. Их тела вытащили наружу и сложили возле ворот. Казна открыта и все, представляющие ценность, захвачено. Считав взломанные деньги переведены на счет Ксении Багряниной на Аштелии. Прекрасно, у моей сестры есть честно заслуженное приданое. Теперь с этим, подойдя к тушке барона, Я одел на него подавители и встряхнул несколько раз. «Слушай сюда, тварь!» – прошипел я, глядя в его испуганные глаза. «Сегодня я вершу суд над гнилой душонкой, продавшейся тьме. Ты обвиняешься в кражах, вымогательствах, убийствах магов и пособничестве с Афилитом. Наказание за это – ссылка в Нижние миры, крепость Гордость». Треск раскрывшегося портала, и в него вошел мастер-надзиратель Дин с двумя сопровождающими. Этого в арестантские роты нижнего уровня. Подавители не снимать, кормить только по необходимости. Самая грязная работа, самые тяжелые условия, все это он заслужил. Срок заключения – пожизненный. Мой приказ с решением я предоставлю коменданту крепости в течение 2 дней. «Слушаюсь, господин полковник», – ударил он себя кулаком в районе сердца. «Все сделаем. Пошли, мразь, тебе сегодня еще канализацию чистить». «Нет, только не туда. Пощади», – захрипел Шувалов. Но его крик утонул в портале, куда его отправили пинком под зад. Следом зашли конвоиры, после чего проход между мирами захлопнулся. «Уходим», — бросил я. «Осталось еще 2. Первоначально я хотел Шувалова убить, но то, что рассказала мне мама, все изменило. Этот гад заслуживал самой лютой смерти, но это было бы слишком легко, а я хотел, чтобы он страдал. Нижний мир по-любому должен был получить свою жертву, и он ее получил». Ну а оставшиеся 2 тоже будут страдать, но не так долго, как мне бы хотелось. Хотя, мысли по этому поводу у меня тоже есть. Оглянувшись на пустое поместье, я щелкнул пальцами и сорвавшиеся с них столб истинного пламени с ревом поглотил некогда красивый дом. Вот теперь порядок. «Братик, ты его убил?» С дрожью в голосе обратилась ко мне Ксю, крепко прижимаясь и пряча лицо на моей груди. «Ну что ты, солнышко?» Улыбнулся я ей, поправляя выбившиеся пряди. Наказанием за грехи не всегда является убийство. Но поверь мне, он очень страдает, а дальше будет еще хуже. Да и вообще, его судьба не должна вас больше волновать. Достаточно того, что он получил по заслугам. «Стоп!» – скомандовал я, когда мы проезжали мимо торгового центра. «Лиза, Марина, у вас есть 2 часа, чтобы моя семья изменилась. Негоже княгиням Багряниным возвращаться домой в неподобающем виде. Так что, всякие спа, маникюры, педикюры и разнузданный шопинг приветствуются. Красотка, за руль, страж в охрану. Но 2 часа, это бесконечно мало», — заныла Лиза. «Управитесь. Я в вас верю. Мам, Ксю, идите за девушками и ничего не бойтесь. Отныне на вас даже косо никто не посмеет посмотреть. А я улажу дела и вернусь за вами. Вперед, мои красавицы. Вас ждут прекрасные процедуры, а меня долгожданная месть», — добавил я уже гораздо тише. Пересев в другую машину, мы отправились дальше. «У тебя красивая мама», — заявил Тень. «И сестра тоже». «Да я и сам тоже очень ничего», — усмехнулся я. «Стрела, подтверди». «Ага, он у нас Авого. Правда, мы этого Авого давно не видели, и когда теперь увидим? Тим сильный, его на всех хватит», — прижалась ко мне Капля. «А еще он очень хозяйственный мужчина. Все в дом. Всегда о таком мечтала. Командир сила», — пробасил Урт. «Себя любит и о других не забывает. Вождь с добычей, радость племени, а щедрый вождь, радость вдвойне. Будь благословен тот день, когда я решил присоединиться к нему. Когда все закончится, скатаюсь домой на недельку, вот все обалдеют. А еще набью морду шаману Мигбаду. Этот выкормыш пустоши всегда говорил, что из меня не будет толка. Еще обзывался обидно. Может, вместе скатаемся?» — заметил я. «Да и вообще, времени теперь, думаю, будет больше, можно ко всем в гости съездить, с родителями познакомиться, себя показать». «Это отличная идея», — облизнула пухлые губки Капля. «Наши будут в восторге». «Правда, брат?» — Тень на это судорожно кивнул, явно что-то себе представив, а потом расплылся в предвкушающей улыбке. «Уже что-то задумал, засранец клыкастый». Меж тем наша поездка подошла к концу. Поместье этого барона не было настолько большим, как у Шувалова, да и охрана оказалась малочисленной. Биение жизненно считало 4 человек мужского пола, да парочку женского. Кто из них кто, надо было еще разобраться, и тут я решил действовать сам. От этой падали мне ничего, кроме их жизней, нужно не было. Скрыть на тело, эфир в ноги, перемахнуть через забор, защищенный слабыми артефактами, рассчитанными на обычных воришек. Минута движения по двору, раскрытое окно на 2-м этаже. Подбежать, подтянуться. И вот я внутри. Выскользнул за дверь и едва не столкнулся со служанкой, которая, не замечая ничего на своем пути, пронеслась мимо, на ходу вытирая слезы. Не заметила, да и ладно. Скрыт работал на всю, и меня, наверное, даже не все боги смогли бы заметить. Так, там, откуда она прибежала, слышны голоса. Интересно. Несколько шагов, приоткрытая дверь. Заходим внутрь. Ба, старые знакомые. Оба тут, и никого искать не надо. Мне везет. Неужели мой черный экран жизни починили, и он стал белым? Ты меня бесишь. От твоих слов, от тебя меня тошнит. Ведешь себя как ублюдок, не пропускающий ни одной юбки. Это всего лишь служанка. Чего ты так разозлилась? Давай я и тебя утешу. Не прикасайся ко мне, животное. Сегодня я получила уведомление из банка. Хочу тебя обрадовать, мы нищие. Счета пусты, поместье уйдет за долги, которые ты, сволочь, наплодил, играя в карты у этого ублюдка Куракина. Оставь свои вопли. Мужчина должен же как-то выпускать пар. Скоро придет оплата за камни Террикона, и мы все раздадим. Не в первый раз. Да как же придет? Ты глухой, от связанного султана уже неделю ничего не слышно. Куда он делся? Раньше чуть ли не каждый день звонил, а сейчас тишина. И вспомни про слухи, что ходит у знати. Вот вчера я была в салоне княгини Лопухиной. Так все говорят о безоговорочной победе войска магов в Нижних мирах. Победе, слышишь ты, идиот, тебе напомнить, с кем связаны Нижние миры, с чьей империей. А если начнется следствие и выйдут на нас, ну, если честно, то именно ты меня в это впутала. Так и чего ноешь, у нас слишком высокие покровители, они в обиду не дадут. Так что прекращай скулить и иди в постель. Да пошел ты, огрызнулась она, лучше бы вместо Новикова убили бы тебя. А да, я помню этого идиота, рассмеялся парень. Как он мечтал, что ты раздвинешь перед ним ноги. А ведь Дима искренне любил тебя, но ты его убила, пусть и моими руками. А потом отдалась мне прямо над его телом. Ух, какая ты тогда горячая была. Он был первый, но самый ничтожный. Я прям вижу обиду в его непонимающих глазах. Дураком был, дураком помер. Так-так, сколько интересного можно узнать. Оказавшись за дверью в нужное время, не в силах более сдерживать себя, я снял скрыт, показавшись во всей красе. И кто тут у нас? Бывший друг-убийца трахает бывшую девушку-убийцу. Ты кто? Подскочил парень с постели, окутываясь слабым щитом. Неофит, боги, как же он жалок. Ах да, где же мои манеры? Черты лица поплыли, и вот перед ними я в своем старом облике. Дима, не может быть. Шарахнулась в ужасе девушка. Да, Аня, это я. Иногда, знаешь ли, мертвые возвращаются с того света, чтобы наказать живых. Ты не настоящий, заорал парень, выпуская в меня слабенький шар воды, который слегка клюнул мой щит. Настоящий, Андрюша, настоящий. Пройдя вперед, я уселся в удобное кресло. Знаешь, если бы вы просто меня убили, я, быть может, вас даже простил. Нет, в живых не оставил бы, но грохнул максимально быстро. Но вы, суки, посмели еще и навредить моей семье, не удовлетворившись моей смертью. За это вы сдохнете в муках. Это все он. Кинулась ко мне девушка, заливаясь слезами и заламывая руки. Все придумал Андрей. Он мне угрожал, шантажировал. Боги, какие же вы жалкие, презрительно скривил я губы. Вы ведь выросли в силе, могли бы поиграть в воинов, попытаться продать свои жизни подороже. А смысл? Хмуро отозвался парень. Я вижу твою ауру. Против архимага мне ничего не светит. Там, куда ты вскоре отправишься, и вправду ничего не светит. В сером мире нет солнца, лишь тоска и бесконечная боль, когда тебя медленно пожирают злобные духи. Простому смертному туда хода нет, но я непростой и могу выдержать там пару секунд. Что же насчет вас? Пришло время казни. Слишком уж я задержался в этом мире. Эфир, послушный моей воле, сдавил их тела, и тут же раздался треск ломаемых костей и дикий вопль боли. Я давил, потом немного исцелял и опять давил. Купол тишины надежно блокировал все звуки, а я никуда не торопился. Их ноги горели в огне, тела разъедала кислота, глаза, не выдержав напряжения, лопнули. Нет, я не наслаждался их муками, напротив, я был холоден как лед. Бесстрастно смотрел я на них, на бьющиеся в агонии тела, и чувствовал, что пружина, так долго сжатая внутри меня, наконец начинает ослабевать. А теперь пришла пора испытать настоящие муки, прошептал я, и сразу за ними раскрылись врата в серый мир злобных духов. Удар, они влетели в него, а после я поспешно закрыл портал. Но даже так я еще успел услышать незатихающий вой голодных духов, что слетались на пиршество. Покинув поместье, я вышел на улицу. Легкий дождь падал с неба, смывая с меня тяготы прожитых лет. Теперь я могу дышать полной грудью. Теперь, вновь обретя семью, я могу стать тем, кем всегда хотел быть, любящим сыном и братом, хорошим мужем и главой большого рода. Обратно мы ехали, не торопясь, потому как у меня было еще одно дело. Скрипнула старая калитка, знакомый двор, и все так же, как тогда, сидящий в позе мыслителя старый японец, под слеповато щурящие глаза. «Учитель», — поклонился я ему, — «юный феникс», — вернул он мне поклон, — «вы узнали меня, твое тело иное, но дух не изменить. Плох бы я был, если бы не узнал творение рук своих. Вижу, ты встал на крыло и поднялся в небо, выше всех, учитель. А теперь, я хочу, чтобы вы пошли со мной, я дам вам новый смысл жизни. Там, в другом мире, мои возможности безграничны. Твоя семья, я нашел их, они отправятся с нами. Ты оказался удачливее меня, я не смог их найти. Канцелярия отклонила все мои запросы. Я знаю, учитель, но это ничего не меняет. Если вы готовы, готов, я ждал тебя, и меня тут более ничего не держит. Если твоему роду нужен старый японец, то он последует за тобой. О большем я и просить не смел. Тогда чего же мы ждем? Вполне себе бодро вскочил он на ноги и подхватил небольшой чемоданчик. Надеюсь, в твоем мире могут варить прекрасные саки? Не сомневайтесь, учитель, не сомневайтесь. Когда я увидел маму Иксю, то не поверил своим глазам. Две роковые красотки спустились с небес, чтобы разорвать в клочья мужские сердца. Вы прекрасны, в восхищении выдохнул я. А теперь пора домой. У меня скоро свадьба. Эпилог. 4 года спустя. Тим, Тим, Тим. Вот ты где, влетела ко мне Ксю и тут же забралась на колени. Следом за ней появились Миша и Маша. Причем Миша смотрел на меня с некоторой ревностью. Что ж, я буду рад, если его ухаживания за сестрой принесут свои плоды. Я поступила в академию. Визжала она мне в ухо. А что, были сомнения? Удивился я, целуя ее в лоб. Моя сестра, мастер магии, не могла завалить испытания. К тому же тебя ректор еще месяц назад проверяла. И что, я все равно переживала. Но учитель и его иглы хорошо поработали. Даже мама теперь подмастерье. Кстати, они с Людой только что вернулись из ратуши, где проходило голосование. И знаешь, что, что, без особого интереса спросил я, тебя выбрали бургомистром Аштелии. Ты хотела сказать, громады, неа, все города объединились и проголосовали за тебя. Теперь ты правишь всеми, ура, бля-я-я. Рука, лицо и обреченный взгляд на небо, откуда раздался едва слышный смех. И самое главное забыла сказать, у Марины отошли воды, и скоро ты станешь папой. В пятый раз, скинув нахалку с колен, я понесся в лекарское крыло, где происходило все действие. Я опять буду отцом, глупая улыбка сама наползла на мое лицо, а ноги еще сильнее ускорились. Обожаю своих детей, они моя жизнь, моя кровь, мое сердце. А еще я люблю своих жен, маму, сестер и братьев, и вообще весь мир, который мне их подарил. За 4 года много чего. Был разговор с Настей и Степой. Они очень радовались, что я не убил их мамы и даже пригласил на нашу свадьбу. Мама быстро нашла общий язык с девушками и сильно подружилась с Людой. Теперь они не разлей вода и совместно управляют поместьями. С его императорским величеством был серьезный разговор, в результате которого мы знатно подрались, а после устроили мальчишник, пригласив на него Жабыча Ума. Мировой лягух быстро стал своим в доску в нашей компании и даже умудрился заключить пару торговых соглашений с Николаем. Свадьба, до сих пор вспоминаю о ней с содроганием. От количества разумных, что на нее пришло, кружилась голова. Но мы справились. И провели мы ее на Аштелии, а не во дворце, как хотел император. Моя семья, мои правила. Хранитель все так же прятался от меня, но ничего, я его еще достану. Удивила Оливия, которая честно во всем призналась. Орден силы, что охотился за силой отмеченных элементалями, был полностью ей уничтожен. Поругал ее, конечно, за то, что не рассказала все раньше, а потом простил. Она уже 1000 раз доказала свою верность, да и не мог я на нее долго сердиться. А теперь я бежал по поместью, распугивая слуг. Страшный командир судорог, несущий смерть по всем мирам, теперь принес в них жизнь. Разве это не прекрасно? Что там будет дальше, покажет время. Будут еще битвы и мирное небо, печали и радости. Быть может, мне вновь придется взять в руки меч с тревогой и отправиться во главе славной дружины туда, где пустило корни зло. Но это будет потом, а сейчас я хочу побыть счастливым отцом, потому как я это заслужил.